Пока жгли костры и готовили воздушные шары в небе, отвлекая внимание менвитов, летал ручной дракон Ойхо. В лагере пришельцев готовились к нападению на белиорцев. Арзаки под неусыпным наблюдением менвитских летчиков и инженеров, таким, когда не вздохнуть, не мигнуть, ремонтировали поврежденные вертолеты, чинили сломанные приборы, ставили на место исчезнувших новые детали, заряжали пушки, картечницы. Они-то первыми и заметили в небе крылатое чудовище, похожее на ящера. Оно махало огромными кожистыми крыльями. Сильные когтистые лапы его болтались под желтым чешуйчатым брюхом. Среди длинных острых зубов в разинутой пасти трепетал красный язык. «Смотрите!» — закричали сразу несколько арзаков. «Летающий ящер!» Каурук как раз проверял свой вертолет, он внимательно пригляделся. «Откуда взялось это ожившее ископаемое?» — спросил он. И сразу же направился к Банну. «Взгляните на небо, мой генерал», — обратился штурман к Банну. «Вы ничего не замечаете?» «Дракон?» — спросил изумленный генерал, не веря своим глазам. Он следил за полетом Ойхо с замиранием сердца. «Может быть, повременить с операцией «Страх»?» — вопросительно посмотрел на генерала Каурук. «Нет», — решительно возразил генерал. «Боевой вылет не может быть отменен из-за каких-то фокусов землян. Надо кончать с этими земными невероятностями, и чем скорее, тем лучше». Скоро и наступил день, предназначенный Банну для операции. Вертолеты устремились к изумрудному городу. В каждой машине, кроме пилота, находился стрелок. Летчики запаслись большими шкатулками для изумрудов и других ценностей. Они верили Банну, который обещал: «После боя ваши шкатулки наполнятся доверху. Сначала вы доставите их в Рнавир, мне на хранение. В дальнейшем возьмете с собой на Ромерию, на родине. Вы станете самыми богатыми людьми».